Глава 20. София. Пока Лекс разговаривал, я кое-как сосредоточилась и показала Давиду, что успела сделать за сегодняшний день. Ему понравилось, и поощрительная улыбка с очередной честно заработанной денежкой согрели мое девичье сердечко. «Могу же, ну? Мы еще выведем эту дыру на мировой уровень, и отец сможет мной гордиться». Но приподнятое настроение быстро поползло вниз. «Нормальный клуб — это дорого. Куда мы пойдем?» «Денег-то у меня, считай, что нет». «Поехали!» Ко мне вернулся довольный Феликс. Таким он мне нравится больше. Интересно, какой он, когда пьяный? Ужасно захотелось увидеть его голубые глаза, затянутые легкой алкогольной дымкой. «Нет». Грустно вздыхаю, сгребая сумку со стула. «Чего это?» Давид гасит свет, щелкая выключатели один за другим. «Вот на это?» Показываю ему свой заработок. «Мы в приличное заведение даже не войдем». Ну, допустим, в Инферно у меня бесплатный вход, и там скидки большие. Только вот идти туда — это все равно, что с отцом. Перспективы не очень, знаешь ли. «Ты считаешь...» — звучит у меня над ухом жутко ледяной голос. «Что мы не в состоянии отвезти девушку в клуб?» Передернула плечами, сбрасывая невидимый иней, которым покрылась моя кожа от его дыхания. Это место тут же стало гореть, как с мороза. «Нет, этот человек никогда не перестанет меня пугать. Извини». Нехорошо вышло. Но, с другой стороны, они ведь не обязаны за меня платить. Кто я им? Просто я обычно с друзьями, с братом, а чтобы вот так — никогда. Признаюсь мужчинам. За моей спиной вздыхает Лекс. Он продолжает стоять слишком близко. Хорошо, что я успела надеть куртку. Сегодняшний поцелуй был каким-то диким помутнением. Надо быть осторожнее. «Кстати, о друзьях. Ты подруге-то позвонила? Или мы сразу развлекаться?» — напоминает мне Дэйв. «Идем уже!» Из машины наберешь. Феликс не пьет, на нем поедем. Последний согласно кивнул, садясь в салон. Я решила перестраховаться. Села назад и приложила к уху телефон. Стала слушать длинные гудки. Она должна взять трубку. Время еще есть до персонального комендантского часа. «Привет!» Аж подпрыгнула на месте, услышав в трубке заветное «Да?» «Алис, слушай, тут такое дело. Я ужасно соскучилась. Может, дядя Саша отпустит тебя погулять? Хотя бы на пару часов?» «Мне столько всего тебе рассказать нужно!» «Нет!» — слышу тоскливое в ответ. «Даже спрашивать не пойду, Сов. Отец даже разговаривать со мной не хочет лишний раз. С близнецами вон нормально, а на меня смотрит, как на врага народа. Ну, лисенок, я очень-очень тебя прошу! Спроси! Может, смягчился уже, а я тебя сама заберу из дома. Пожалуйста!» «И обратно тоже верну!» Подруга только тяжело вздыхает. «Так, ну-ка соберись в кучу, лис!» Ругаюсь на нее. «Перезвоню». Сбрасывает, и мы втроем ждем, пока она мне перезвонит. Минут 15, наверное, прошло, пока Алиса не объявилась снова. «Меня отпустили», — дрожащим голосом говорит подруга. «С условием. Нет, с целой кучей условий. И одно из них — с нами едут Марк и твой брат. И дядь Максиму отец уже звонил, когда я уходила». «Ну, капец», — шлепаю по лбу ладошкой. «Хоть так», — отвечает Алиска. «Сказал, ни черта одним ночью шататься, а парни присмотрят». «Присмотрят они. У нас, блин, есть кому за нами присмотреть». Выдаю себя. «В смысле?» Молчу. «Как же вы много болтаете?» Стонет Лекс. «Куда ехать, скажи мне, и можешь разговаривать дальше». «Софа, а с кем мы идем гулять?» Не унимается подруга. «Все, Лес, сейчас батарейка сядет». Вру ей. «Собирайся, мы где-то через полчасика приедем. Я наберу». Быстро скидываю звонок, чтобы она не задала еще кучу вопросов. Под офигевшие глаза Алисы и злобные взгляды парней мы все же отправились в клуб. Марк недовольно рычит мне в ухо. «Какого хера с ними? Мы тебя в прошлый раз от них спасали, а ты все равно связалась». Лекс на очередном повороте дернул машину так, что я успела машинально ухватиться за переднее кресло, а вот Марка откинула от меня прямо на Алиску. Довольные зеленые глаза Давида отразились в зеркале. «Вот же пакость!» Но, похоже, друг намек понял и очень близко ко мне больше не наклонялся. Как только мы перешагнули порог ночного клуба, все изменилось. Его атмосфера поглотила каждого из нас, втягивая в свой ритм с первых секунд. Я схватила за руку единственную подругу, бросая мужчин сзади, и потащила в толпу. Уже оттуда оглянулась, поймала взгляд Феликса, игриво улыбнулась и поманила его пальцем. Криво усмехнувшись, мужчина медленным шагом пошел ко мне. «Что ты делаешь? Кто они вообще такие?» Волнуется Алиса. «Все хорошо», — говорю ей. «Я позже тебе расскажу. Давай танцевать». «Давай», — Лекс снова у меня за спиной. Что за отвратительная привычка? Обхватил широкими ладонями бедра, прижал попку к твердому паху и стал двигаться вместе со мной в такт музыки. Руки Феликса поднимаются вверх по моему телу, будто и нет на мне платья. Так остро ощущается каждое касание. Возбуждение яркой волной катится по телу, смешиваясь с адреналином. Я чувствую себя пьяной от его близости. Только Марк не дает мне полностью расслабиться, гипнотизируя взглядом. Но тут его недовольную физиономию оттесняет Давид. Марк с Филиппом ничего не смогут сделать против двоих хищников, почувствовавших, как поддается их влиянию неопытная добыча. Давид положил свои ладони чуть выше рук друга. Он тоже прижался ко мне всем своим телом так, что головокружительный аромат недавно полюбившейся мне ни с того ни с сего вишни окончательно растворил меня в этом безумии. Как я завтра буду смотреть им в глаза? Плевать. Я ведь хотела, чтобы сегодня мне было хорошо, было весело. С последним пока сложно. Но вот удовольствие точно присутствует.